Замок черного железа. Специально для сайта aulade.ru. Книга первая. Глава 14. Проснувшись на следующий день, Джанте обнаружил две вещи, которые вызвали у него глубокие сожаления. Во-первых, он не услышал будильник и теперь опаздывает в школу. Во-вторых, он забыл задуть лампу, и она горела всю ночь, потратив довольно большое количество дорогого масла. Поспешно задув огонь, Джанте начал одеваться. Собираясь покинуть чердак, Джанте остановился и пошел поднять две раковины из желтого железа, лежащие на полу. Перед тем, как спуститься в дом, он бросил их в незаметный заплесневелый старый ящик, лежащий в зоне кладовки. В это время его отец уже ушел на работу, и дома была только мама. Каша на завтрак уже давно теплилась внутри горшка. Услышав шум, создаваемый мчащимся Джанте, моющимся в ванной, мама зашла из винного магазина на кухню и начала готовить кашу для него. Ворча во время приготовления, она сказала: «Поздно лег спать вчера. Ты должен больше беречь свое тело. А, да, я постирала то белье, что ты спрятал в шкафу. В следующий раз, если будешь слишком занят, просто положи его в корзину с бельем». Джанте, полоскавший в это время рот, поперхнулся, услышав последнее предложение. После нескольких приступов кашля, то ли из-за того, что он поперхнулся, то ли из-за смущения, его лицо густо залилось красным, и он ответил: «Мама, я уже 100 раз говорил, что сам буду стирать свои вещи. Можешь ты не перебирать мои вещи, пожалуйста? Я больше не ребенок». На этих трусах были остатки сна 2-дневной давности, когда Джанте не мог найти время, чтобы постирать их. Поэтому он решил временно спрятать их в шкаф и выстирать позже. Однако, когда он добрался до дома прошлой ночью, Джанте забыл о нижнем белье, так как был поглощен открытием таинственного объекта. Мысль о том, что его мать стирала его трусы и нашла оставшийся на них секрет, застыдила Джанте и лишила его всего его достоинства. «Я знаю, наш маленький фруктик уже стал мужчиной. Мама растила тебя с момента твоего появления на свет. Чего я только не видела!» — небрежно сказала мама. Зная, что его слова бесполезны, Джанте может быть только осторожным в будущем. Ведь если люди узнают, что в его возрасте белье ему стирает мама, то позора он не оберется. Продолжая молчать, Джанте поспешно съел кашу и выбежал из дома. Вслед он услышал мамино ворчание: «Не бегай на полный желудок, иди не спеша!» В своем путешествии в школу Джанте, чтобы сократить время, потратил 2 медные монеты на общественный транспорт. Однако, когда он наконец прибыл в школу, то поприветствовавший его звонок означал конец 2-го урока. Закончился урок мисс Дайны. Каждую 2-ю пятницу недели первые 2 урока чередовались между важным уроком мисс Дайны и классом естественных наук. Сегодня был ее урок, и он его пропустил. Осознав это, Джанте ощутил себя очень подавленным, и за опоздание он винить может только себя. Когда Джанте ворвался в класс, как и ожидалось, мисс Дайны там уже не было. Был только хаос, созданный выпускающимися животными, мчащимися в туалет. Как правило, во время уроков госпожи Дайны эти животные по 2 часа терпят, а затем покидают класс, чтобы опустошить свои мочевые пузыри. Причиной этому является то, что они не хотят терять мисс Дайну из виду ни на одно мгновение. «Мисс Дайна все красивее и красивее. Она мне снова снилась прошлой ночью. За 2 часа наблюдения за мисс Дайной я понял, что ее грудь стала больше. Это ее упругая и аппетитная попка чертовски сексуальна, наполнена очарованием зрелой женщины. Интересно, какова она на ощупь? 2 часа со стояком так неудобно. Богиня Дайна знает, как мучить людей». Разговоры животных путешествовали в уши Джанте, когда они проходили мимо. Их содержание было приблизительно одинаковым. Что же касается того, что учудили во время занятий по биологии госпожи Дайны, то никто уже не удосужился об этом упомянуть. В конце концов, животные из братства самолета тоже подошли к нему. Когда Джанте посмотрел на них, а они посмотрели на него, Джанте увидел, как чертов жирный Барри ему подмигивает, в то время как Дук вылупился на него, и этот нервный вид пугал Джанте. «Что случилось? Опоздал?» — спросил Барри, похлопывая Джанте по плечу. «Да, немного проспал». Смущенно почесал затылок Джанте. «Он перетрудился прошлой ночью и потратил слишком много энергии. Вполне естественно, что он проспал». Независимо от обстоятельств, непристойный тон в словах Систы был столь же ярким, как и прыщи на его лице. Говоря фразу, его непристойное выражение сразу дает понять, что он имел в виду. «Ты выглядишь бледным. Систа попал в яблочко. Если ты испытал привилегии братства, то уснуть ночью должно быть трудно», — скосил глаза Чат. «Чему сегодня учила госпожа Дайна?» Жанте проигнорировал парней, обращаясь к Свену. В пределах братства, если кто и мог серьезно слушать то, что говорит мисс Дайна, то это только Свен. Он единственный в братстве, кто делает заметки во время уроков, за что над ним постоянно смеются. Основные методы лечения – эрозивного фронкула и привычки паука-людоеда. Если тебе нужно, я могу дать свои конспекты. Хорошо, одолжи мне их, пожалуйста. Не могу больше терпеть, – призвал Багдад, и ребята ринулись в туалет вместе с остальной армией. Однако Дуг замедлил шаги и тихонько отстал от группы. Видя, что остальные ушли, он украдкой затащил Джанте за угол. «Давай мириться!» Холодок пробежал по спине Джанте, когда он услышал слова Дуга. Примечание. Использованное слово означает «мириться», что используется при более близких отношениях, например, у пар. Увидев выражение лица Джанте, Дуг понял свою ошибку и тут же уточнил. «А, нет, я имел в виду «давай уладим наши разногласия!» «Уладим разногласия?» Джанте с любопытством посмотрел на Дуга. Что он пытается сказать? «Если ты не расскажешь всем, что случилось вчера, я прощу тебя за то, что ты меня обрыгал. Ты знал? Меня видело много людей тогда, и они прозвали меня монстром-слизнем!» Лицо Дуга исказилось от ярости. Джанте наконец-то понял, почему Дуг игнорировал его или холодно относился к нему в течение прошлой недели. «Да чего мелкий парень?» Если бы кто-то осмелился назвать Джанте таким отвратительным прозвищем в школе, особенно в присутствии госпожи Дайны, то он, безусловно, избил бы этого человека так, что мать родная бы не узнала. Хорошо, давай так и сделаем. Я не буду говорить о том, что произошло вчера. Так как это все равно его не касается, то Джанте любезно согласился. Что ты хочешь, чтобы я сказал, когда другие начнут спрашивать? А просто скажи, что ты видел, как я вошел туда и вышел спустя 3 часа. Это же я сказал и Барри. «Хорошо, ты вышел через 3 часа. Женщина тебя лично проводила, сожалея, что ты уходишь. Она попросила тебя найти ее снова, когда ты придешь еще раз, и поцеловала на прощание». «Вот, это мой брат». Дуг взволнованно закинул свою руку на плечи Джанте и, смотря на него так, будто встретил лучшего друга. Джанте не оставалось ничего, кроме как признать свое поражение. Следующий урок — это 2 часа в классе плотников. Джанте и его класс животных провели время за пилой в учебной мастерской. Когда они, наконец, услышали звонок, их руки распухли после 2 часов пиления. После обеда была физическая тренировка и тестирование. Как обычно, этот тип занятий позволил Гри еще раз выставить на показ свои способности. Он побил установленный им на прошлой неделе рекорд по приседаниям и по ударам копья в полной экипировке, достигнув 320 кг и 139 ударов. Даже инструктор похвалил Гри, назвав его прирожденным воином. По сравнению с выдающимся Гри, результаты большинства членов братства плоские и обычные, прямо как легендарная взлетно-посадочная полоса, которая существовала до катаклизма. Только Багдаду удалось добиться рекордных 10,8 секунд в беге на 100 метров, впервые войдя в топ-20 списка и став единственной звездой в братстве. Что же касается других, таких как Джанте, их результаты даже не регистрируются. Это происходит потому, что инструктор записывает только 3 лучших из каждой 20-ки тестируемых. Стометровка Джанте находится обычно в районе 10 последних мест. Лучший результат, которого он добивался, было 9-е место. Он может только мечтать о том, кто его запишут. Тем не менее, в сегодняшнем тесте Джанте был на 4 места ниже 3-го человека, получившего 11,2 секунды. Он посчитал, что его время должно быть около 11,6 секунд, что среди животных выпускников было на уровне ни о чем. Что касается жирного Барри, его результат стометровки был 13,7 секунд. Абсолютно последний среди животных класса. Однако чертов жиртрест ничуть этого не стыдился. После физкультуры Джанте держал в руках свои последние личные данные. Джанте. Бег на 100 метров. 11,6 секунды. Жим лежа. 90 кило. Приседание. 170 кило. Сила удара ноги. 240 кило. Правая рука. 190 кило. Левая рука. Сила удара ноги – 270 кило. Максимальное количество ударов копьем в броне – 48. Стойкость копья – 4. В эту эпоху, когда сила – единственное, что имеет значение, результаты Джанте были такими же жалкими, как и сам юноша. Перед тем, как Божественный Дворец воспламенится, разница в качестве тел между профессиональными воинами и обычными людьми является абсолютной. Между лицами одного и того же возраста это становится непреодолимым разрывом. «Я должен быстро зажечь пламя воли в моем божественном дворце». Мысль вновь разгорелась в юноше.